Глава 10. Джон чуть было не разбился насмерть, врезавшись в грузовик. Не обратив внимания на ограничение скорости в 30 миль в час, он разогнался до 50 и продолжал давить на акселератор. Ему приходилось петлять по жилым кварталам, чтобы избежать пробок по пути с работы домой. Он выпил столько спиртного, что ему вообще не следовало садиться за руль. Он возвращался с ленча, прошедшего в компании с Арчи, который вдруг превратился в настоящий обед с устрицами и шампанским вперемешку с портером. У Арчи были для Джона неутешительные известия, он не нашел ни одного инвестора. Пока единственным, кто дал твердое согласие на участие в нем, был Харви Эдисон, который обещал 25 тысяч фунтов в случае, если Джон найдет остальную сумму. Проблема заключалась в Заке Данцигере. За ленчем Арчи в который раз сказал, что Джону необходимо как-нибудь уладить судебную тяжбу. Как будто Джон не бился над этим две последние недели. Он даже договорился о встрече с Данцигером в конторе его адвоката. Данцигер опоздал на час, а когда появился, то, не теряя времени, назвал Джона по очереди дерьмом, вором и капиталистическим отродьем. Джон сказал Арчи, что, по мнению его собственного юрисконсульта, есть шанс, что дело можно будет уладить вне стен суда, заплатив несколько сотен тысяч фунтов. В ответ Арчи резонно спросил, что Джон будет делать, если Данцигер не согласится на мировую. Когда Джон вернулся к себе в офис, к нему в кабинет пришел Гаррет. Он плохо выглядел, его трясло от нервного напряжения. Он сказал Джону, что серьезно обеспокоен тем, как Джон в последнее время ведет дела. Очевидно, отдел продаж жужжит о том, что он пустил все на самотек. Он не перезванивал в ответ на телефонные звонки клиентов, не отвечал на письма, одним словом, не делал ничего. Последние две недели он занимался исключительно тем, что писал письма-предложения банкам и инвестиционным компаниям, звонил всем, кто, как он думал, мог бы посоветовать ему, к кому обратиться за помощью, ездил со встречи на встречу, где ему говорили одно и то же: «Отличная компания, развяжитесь с иском и приходите». Он так и не открылся Гаррету, поскольку знал, что Гаррет не только тут же ударится в панику, но и разнесет новость по всему Диджитраку. Джон боялся, что если новость узнают сотрудники фирмы, они начнут подыскивать себе новую работу, и конкуренты набросятся на них, как ястребы. Конечно, скоро он сам все им расскажет, но не мог заставить себя сделать это, пока оставалась надежда. А надежда еще оставалась, как же иначе? И сейчас за рулем автомобиля, подогретый двумя или даже тремя пинтами эля, выпитыми с Гарретом, Джон почувствовал, как в нем зарождается новый заряд оптимизма. Харви Эдисон пообещал 25 тысяч фунтов, а он никак не использовал это. Ведь можно же попытаться его именем привлечь других инвесторов. Он знаменитый врач, у него своя передача на BBC1. Джон стал обдумывать, как превратить известность Харви в деньги. В ветровое стекло ударила одинокая капля дождя. Джон вздрогнул от неожиданности. Небо было темным и низким. Вечером они со Сьюзан идут на какой-то банкет. Что-то связанное с работой Сьюзан Джон точно не помнил. Пиво всасывалось в кровь, и он пьянел все больше. Пространство перед капотом его БМВ потеряло перспективу и превратилось в серый холст. На дороге возникла массивная туша грузовика. Сьюзан обеспокоенно взглянула на часы. Было без 27, а в 7:30 они уже должны были быть в Сити. До места не меньше получаса езды. Джон обещал вернуться домой пораньше, чтобы не пришлось спешить, но он еще не появлялся. Она хотела перед ужином пообщаться с другими гостями. В этот промежуток времени вероятность того, что они смогут познакомиться с людьми, которых заинтересует Диджитрак, была наибольшей. Она уже переоделась в черное шелковое выходное платье, видевшая уже много вечеринок. Если повезет, сегодня вечером она не встретит никого, кто бы видел его раньше. Сьюзан долго подбирала серьги, ожерелья и туфли. Наконец она удовлетворилась результатом, решив, что выглядит стильно, но не вызывающе. «Джон, дорогой, ну поспеши же!» Она позвонила ему на мобильный, но он был отключен. Она сидела в гостиной на диване, стоящем напротив камина. В который раз она восхитилась цветовым решением комнаты. Сочетание мягкого, теплого свечения белого с черным смотрелось очень элегантно. «В крайнем случае, — горько подумала она, — если придется продавать этот дом, покупатели будут в восторге. Она взяла со столика последние номера Publishing News и Букселлера и стала просматривать колонки новости издательств и перемещения сотрудников, в надежде узнать, не получил ли кто-нибудь из ее знакомых должность, позволяющую ей рассчитывать на работу, если катастрофа все же разразится. Затем она вспомнила, что мусор вывозят во вторник утром, и опустошила все мусорные корзины и вынесла черный пластиковый мешок на улицу. Погода испортилась, поднялся ветер и начал накрапывать дождь. Она вдруг снова вспомнила, в который раз за день, что сказал ей Фергус Донлеви за ленчем. «Ты выполнишь свое предназначение». Предназначение. Он видел, в чем оно заключалось, но не сказал ей. Он вообще больше ничего не сказал по этому поводу и только уверял ее, что это глупости, не стоит и разговора, и это нужно забыть. Но она не могла забыть. После разговора с Фергусом в ее душе поселилось гнетущее чувство обреченности, продержавшееся весь день. Она подняла крышку мусорного ящика, и в воздух взлетел клочок бумаги, который затем упал на землю. Она подняла его и увидела, что это лотерейный билет. Она хотела уже бросить его обратно в ящик, но тут заметила еще несколько десятков заполненных билетов. Боже мой! Она вытащила несколько. Все датированы прошлой субботой. Она пересчитала билеты, их было около 40. Джон истратил на них 250 фунтов и ничего ей не сказал. Она подумала, что он мог начать играть и в другие азартные игры. Сьюзан похолодела от неожиданной мысли. Неужели Джон лгал ей о причине своих финансовых проблем? Может, дело не в приостановлении банковского кредита, а в том, что он наделал долгов, играя в азартные игры? Нет, это смешно. Она слишком хорошо знала Джона. Он любил поразвлечься, но не настолько, чтобы потерять контроль над собой. Она снова вспомнила сегодняшний ленч с Фергюсом. Насколько хорошо знаешь ты своего мужа? Знаешь ли ты его вообще? Знаешь ли ты себя? Фергюс прав. По-настоящему она не знала Джона. И он ее, возможно, тоже. Им были доступны лишь крохи знаний друг о друге, частички, головоломки, из которых целостная картина складывается только по прошествии многих лет, проведенных вместе. Неужели все люди столь долгое время остаются друг для друга незнакомцами? Сьюзан положила черный мусорный мешок поверх билетов и накрыла ящик крышкой. Почему Фергюс Донлеви выглядел так странно, был таким испуганным? Сьюзан допустила на минутку, что он играет с ней в какие-то игры, но потом отбросила эту мысль. Фергюс не тот человек, который будет играть с кем-либо в игры. Что бы он ни говорил потом, он все-таки что-то увидел, что-то плохое. Он вдавил педаль тормоза в пол, от визга шин у него заложило уши. Джон резко вывернул руль и машину бросило в сторону. Грузовик исчез из поля зрения, затем появился снова близко, слишком близко. Он почувствовал удар до того, как услышал его. До того, как смог вывернуть руль в обратную сторону, машину отбросило назад. Страшный, громкий металлический лязг ворвался в его уши. Затем тишина. Мозг Джона работал вспышками, обрабатывая разрозненные частицы информации. Грохот. Люди должны были услышать грохот. Сейчас они начнут выходить из домов и собираться вокруг места происшествия. Почему они не выходят? Затем он вспомнил, что пьян, и его охватила паника. «Алкоголь», — подумал он. «Надо выбираться отсюда, пока не приехала полиция». Джон завел двигатель, врубил скорость, нажал на газ. Автомобиль сорвался с места резче, чем он рассчитывал.